Новый комендант со своими помощниками действительно оказался расторопным малым. Мало того, что сам он час назад уехал в город, так еще и защиту дворца всерьез подорвал. Словно в подтверждение этих мыслей снова замигал, а затем и вовсе погас свет. Через 5 минут Игнатьеву доложили, что баки с топливом пробиты в нескольких местах, а фильтры генераторов забиты песком. Оставалось надеяться лишь на чудо и на слабенькую рацию в своей штабной машине. Впрочем, и эта надежда угасла после доклада радиста о том, что противник использует против них мощные армейские глушители. Помощь не придет, никто не узнает о нападении. Вернувшись с улицы, граф отметил, что в зале осталась лишь прислуга и несколько пожилых дам. Пришлось подниматься на второй этаж и выходить на балкон. «Граф, не подскажете, какой у вас ранг?» — встретил его вопросом Константин Семенович, наставник княжеской семьи по магии. «Шестой», — машинально ответил майор, оглядывая присутствующих, выстроившихся на балконе в четкие геометрические фигуры. «Отлично, тогда помогите Антону подержать щиты. Вскоре мы освободимся и вас сменим. Просто положите ему руки на плечи», — мягко посоветовал он графу, который замешкался, не понимая, что от него требуется. Из-за спины рослого княжича майору толком не удалось разглядеть, что именно сделал наставник, встав во главе первой группы одаренных. Для несработанной звезды весьма неплохо получилось. «Щиты мы с них сняли. Теперь главное, это не дать ему уйти», — минуту спустя услышал Игнатьев бодрый голос Константина Семеновича, переходящего к следующей группе магов. Теперь он смог видеть, как напряглись одаренные, когда наставник отточенными движениями плел сеть сложнейшего заклинания. До конца досмотреть не удалось. Внезапно граф почувствовал 2 тяжелейших удара, и его сердце на какие-то секунды замерло. Тяжело завалившись на пол, Игнатьев с трудом заставил себя хватать ртом стылый зимний воздух. «Отличненько. С этой группой нападающих мы справились. Граф, что с вами?» Константин Семенович только сейчас обратил внимание на сидящего Игнатьева и, подойдя к нему, заботливо подхватил графа под руку, заодно проверяя пульс. «ХМ, батенька, одного ранга мало, тренировочки вам требуются. Всего-то 2 пули в ваш щит попали, а вы уже сомлели. Значит, каналы у вас не к черту. Ну да ничего, через минуту-другую замковые артефакты свои щиты восстановят и не будут пульки сюда долетать, да и стрелять пока некому. А вы шли бы в зал, голубчик, на диванчик прилегли, что ли, венца красного полстаканчика выпили. Самое то в вашем состоянии». Не сразу, но Игнатьеву удалось подняться на ноги, и с чьей-то помощью он дошел до двери. Придерживаясь за косяк, граф оглянулся. Еще недавно склон холма, на котором построен замок Рюминых, был искристо-белым, и по нему змеилась такая же белая дорога. Зима нынче снежная выдалась, снега чуть не по пояс навалило. Зато теперь на 2 широких проплешинах, шириной заметно больше футбольного поля, белого цвета вообще не было. Серая, местами черная земля казалась обугленной, и это сходство еще больше усиливали клубы дыма и пара, поднимавшиеся над тем, что не так давно было группой людей и парой бронированных машин, выехавших на дорогу, чтобы поддержать магов пулеметным огнем. «А вот это уже серьезно», — успел услышать Игнатьев погрустневший голос Константина Семеновича, прежде чем захлопнувшаяся дверь балкона оборвала для него звуки с улицы. Старейший архимаг империи был мрачен. Вся эта затея с заговором и сменой императора ему решительно не нравилась с самого начала. За свои 180 лет жизни Савва Савельевич привык держаться в стороне от политики, насколько это было возможно, но в этот раз не сдержался. Слишком велико было искушение. Согласитесь, не каждый день могущественному магу, у которого магия крови развита ничуть не хуже, чем магия огня, предлагают полную безнаказанность за проведение опытов над людьми и в качестве бонуса прилагают 2-3 особей императорской крови, той самой, которой приписывается легендарная возможность бессмертия. Проверить легенду пока невозможно. Своей смертью еще никто из носителей этой крови не умер. Что особенно заманчиво, так это то, что 2 особи будут женского пола, и обе они достаточно молоды. Несколько младенцев от разных партнеров, а там можно будет с уверенностью выделить из их крови экстракт для продления жизни. По сравнению с таким открытием, способным стать поворотным моментом в истории развития человечества, все остальное – ничтожный тлен. Власть, деньги, замки, жизни и судьбы жалких людишек, считающих себя мудрыми правителями – это абсолютная чушь, ничто. Все властители на коленях будут приползать к нему за очередной порцией жизни, выполняя любые прихоти величайшего мага в истории этого мира. Началось все неплохо. Поднявшись на пригорок, находившийся в шагах в 200 от атакующих, Савва Савельевич наблюдал, как две звезды магов и несколько его учеников-одиночек начали проламывать защиту замка с юга. Он знал, что вторая группа магов в это время уже перекрыла дорогу с севера, больше выполняя функции заслона, а заодно и помогая основной группе разряжать систему защиты княжеского имения. В качестве обычной огневой поддержки с их стороны с ними был батальон конвойных войск, два взвода стрелков-пехотинцев и 300 боярских дружинников. Остальные вояки, участвующие в операции, разместились в километрах в 5 по обе стороны от замка, заминировав пути возможного подхода подкреплений к осажденным и перекрыв полотно дороги бетонными блоками. Взрыв, прозвучавший в имении Рюминых, оповестил нападающих о начале штурма. Часть артефактов наружной линии к тому времени уже была выведена из строя людьми коменданта, и атакующие звезды, найдя прорехи в обороне, споро добивали остатки защиты внешнего круга, расширяя бреши и обеспечивая себе безопасный подход к укреплениям второго круга. Ослепительный купол, накрывший часть склона холма, оказался нестерпимо ярок и скрыл под собой атакующие звезды магов. «Ао, что это?» — охнул за спиной архимага неприметный типчик с незапоминающимся лицом. Неделю назад его прислал заказчик для решения вопросов по координации, и теперь этот человек хвостиком таскался за магом, куда бы тот ни пошел. Испепеляющий огневорот, чуть слышно прошипел архимаг, поворачиваясь к сопровождающему и отводя глаза от ослепительного пламени, почему меня не предупредили, что в замке есть боевая звезда или сильный маг. Под сильным магом Савва Савельевич понимал внерангового мага, перешагнувшего 10-й уровень по имперской классификации. Так уж сложилось, что истинные мастера магии плевать хотели на уровни, прекрасно сознавая, что не силой единой определяется их мощь. Слишком велик перечень условностей, позволяющих архимагам, как в конце концов стали называть всех магов, превысивших резерв в 1000 единиц, чтобы одно и то же базовое заклинание у них действовало далеко не одинаково. Взять тот же огневорот. В каноническом виде это комбинация магии огня и света, где огню отводится 80% прилагаемой силы. Однако любой архимаг использует свой личный огневорот, словно опытный повар, добавляя в него те ингредиенты, которые больше всего соответствуют его способностям и владению стихиями. Маги воздуха охотно пожертвуют частью света, добавив в заклинание менее затратную для них воздушную составляющую, и получат на выходе дополнительное усиление в виде огненного тумана, а те, у кого больше выражена способность к магии земли, так еще и процент магии огня снизит в пользу магии земли, превращая огневорот в извержение вулкана с потоками лавы. В итоге обычный огневорот в исполнении архимага при меньшем расходе силы становится в разы более убийственным. Нет там магов выше обычных уровней. У меня есть поименный перечень всех одаренных, находящихся в замке. Координатор вытащил из внутреннего кармана несколько листков и, найдя нужный, раскрыл его, словно предлагая Савве Савельичу ознакомиться. «Магу 10-го уровня на огневорот силенок не хватит», произнес архимаг, пристально глядя туда, где еще несколько секунд назад бушевало пламя. Глаза уже отошли от вспышки, но пар и пыль, поднявшиеся на месте огненного купола, пока ничего не позволяли рассмотреть, но кто-то же эту технику выполнил. «Может быть, Шабалин?» – неуверенно предположил координатор. «Какой из них? Уж не Костик ли?» Шабалин Константин Семенович, наставник рода Рюминых по магии, сверился со списком координатор. Упорный молодой человек, уважительно кивнул головой Савва Савельевич, лет 5 назад его на совете высмеяли, когда он предложил вносить в заклинание структурированные составляющие. С его слов выходило, будто тогда можно будет не мудрствовать при составлении боевой звезды, а просто использовать остальных одаренных, как заемный источник силы. Если координатор и хотел заметить, что Шабалину уже далеко за 50, и молодым он может считаться лишь в сравнении с Саввой Савельичем, то он не успел этого сделать. Пыль и пар снесло сильным порывом ветра, и они оба увидели, как с земли начали неуверенно подниматься маги, раскиданные в разные стороны прилетевшим из замка заклинанием. «Смотри-ка ты, выжили!» – недоверчиво пробормотал координатор, глядя на поднимающихся людей и две дымящиеся бронемашины в облупившейся краске, сильно чадящие оставшимися от колес лохмотьями резины. Впрочем, радоваться пришлось недолго. Второй огненный купол накрыл начавших было собираться вместе магов, поставив точку на их существовании. «И что теперь?» – нерешительно произнес координатор, не выдержав затянувшегося молчания. С их пригорка было хорошо видно, что в этот раз уже никто с земли не поднимется. От людей остались кучки пепла, которые набегающие порывами ветер раз за разом разносил все дальше по полю. «Теперь мои услуги стали для вас стоить намного дороже», — сквозь зубы процедил Савва Савельевич, «и я говорю не про деньги». Он раскинул руки и медленно поплыл над землей, направляясь к останкам своих учеников. Координатор бросился было следом за ним, но стоило ему спуститься с обдуваемого всеми ветрами пригорка на поле, как он попал в снежный нанос, и проваливаясь с каждым шагом все глубже и глубже беспомощно забарахтался в снегу, увязнув по грудь. Недобитые учениками сооружения Архимаг снес одним небрежным взмахом руки, не прекращая полет. Щитов на них уже не было, да и сами башенки после атаки магов держались на честном слове. Вторая линия обороны замка выглядела намного серьезнее. В отличие от изящных башенок наружной обороны, сооружения второй линии больше походили на редуты, пусть и изрядно уменьшенные, но оттого не менее грозные. Приземистый монолитный квадрат редута был до самого верха прикрыт земляным валом и очерчен глубоким рвом шириной в 6-7 метров. Словом, все было сделано для того, чтобы доставить как можно больше неудобств магу любой стихии. Магам земли здесь мешает вода, а всем остальным земляной вал и многометровые стены сооружения. Учитывая, что щиты редута могут быстро восстанавливаться от замковых накопителей, а сам редут вовсе не безобиден и установленные в нем артефакты способны очень серьезно огрызаться, то задача перед недавно сгоревшими звездами магов получалась непростая. В конце концов они бы с ней безусловно справились, перегружая щиты и не давая им восстановиться, но повозились бы изрядно. Однако, не судьба, наткнулись на неучтенный фактор. Что и говорить, преподнес Шабалин сюрприз своими новшествами, да такой, что все ранее составленные планы перечеркнул. За свою долгую жизнь Савве Савельевичу довелось столкнуться с десятками, а то и сотнями видов защиты. Редут его нисколько не испугал, он всего лишь вызвал у архимага недовольство и раздражение от предстоящей скучной рутины. Определив на глаз безопасное расстояние, на котором его еще не будут доставать атаки артефактов редута, Савва Савельевич кинул в редут несколько простеньких заклинаний, чтобы оценить скорость восстановления щитов. Правильно выбранный темп в деле разрушения много значит. Можно быстро выложиться в затратные мощные заклинания и потом терять время, восстанавливая резерв силы, можно нудьговать часами, выбирая самые экономичные из них и понимая, что ты ничего толком не разрушаешь, а всего лишь соревнуешься с замковыми накопителями в скорости восстановления резерва. Опытного же мага отличает рациональность. Максимум результата при минимуме расходования силы. Этому правилу он учил своих учеников всю жизнь. Ученики, его ученики. Не давая вспыхнуть злобе, Савва Савельевич привычно определил цепочки необходимых заклинаний и остался недоволен. Прилично потратиться придется. Чуть не в половину резерва ему эта бородавка княжеская встанет, будь она неладна. Впрочем, на действия мага его размышления никак не повлияли. Определив шаблон требуемых цепочек заклинаний, он размышлял, не отвлекаясь от будничной работы. С рук сами собой слетали годами отработанные заклинания, складываясь в навсегда заученные последовательности. Неладное Савва Савельевич почувствовал не сразу. По его расчетам он уже давно должен был обнулить щиты сооружения и вовсю ковырять редут, а у него на крыше до сих пор снег виднеется. Приглядевшись, архимаг заметил, как несколько заклинаний подряд прошли мимо цели. Мог бы и раньше сообразить, что лед вокруг редута не просто так разбросан. Порой творимые им заклинания словно скатываются в ров, выкидывая оттуда тяжелые массивные льдиные тонны воды, перемешанные с илом. Подосадовав на собственную невнимательность, Савва Савельевич усмехнулся. Давно ему не встречался противник, начавший хитрить. Обычно он не давал соперникам времени на хитрости. Ничего нового, собственно. Наклонный щит. Одно дело принимать удары прямо на щит, и совсем другое, если их парировать, отводя в сторону. Силы на порядок меньше тратится и удар слабее чувствуется. Довольно действенно, но не против мага с его опытом. Следующий удар архимага был комбинированный. Стена огня на несколько секунд облепила щит, скрыв сам редут из глаз, а затем в огненной завесе с оглушительным треском взорвался целый рой воздушных кулаков. Повторив такую комбинацию несколько раз подряд, Савва Савельевич с удовлетворением заметил, как уменьшилось на балконе замка количество обороняющихся. Точное количество магов на таком расстоянии определить было трудно, но проредил он их строй знатно. Больше половины из них, словно сбитые кегли, сейчас свалились без сознания от полученных оглушений, а кроме того они еще и окажутся высосаны под ноль постоянным горением огня на поддерживаемых ими щитах. Хитрить тоже надо уметь, и еще нужно знать, с кем это можно делать, а с кем не стоит. А теперь пора. К редуту, одна за другой, устремились две рукотворные кометы, и земля содрогнулась от взрывов. Редут пал, но Савва Савельевич не стал спешить. Вполне возможно, что глубоко под землей, в остатках бетонного фундамента уцелели какие-нибудь пакостные артефакты, поджидающие неосторожную жертву. Да и запас силы неплохо бы восстановить. Даже у архимагов он не безграничен, а потратиться ему пришлось не на шутку. Опустевший балкон замка вызвал у Саввы Савельевича лишь легкую недобрую ухмылку. Не пристало ему гордиться победой над неумехами, вообразившими себя магами. Их, истинных, мало. И кому, как не им решать, кто из обычных людишек, считающих себя одаренными, достоин жизни, а кто нет. Чуть больше 3 минут покоя. Столько времени ему потребуется, чтобы перекачать силу из массивного тяжелого накопителя, притороченного вместо пряжки к широкому поясному ремню. Накинув на себя самый мощный щит из всего своего богатого арсенала, архимаг принял берманскую позу для медитации и занялся пополнением резерва. Со стороны он смотрелся крайне футуристично. Человек, сидящий в паре метров от земли, сам по себе необычен, так еще и ветер, играя полами расстегнутой собольей шубы, подчеркивал нереальность происходящего. К имению Рюминых я летел на кречете. Сапсан у меня насквозь гражданский дирижабль, а в конструкцию кречета мы внесли изменения, к сожалению, не лучшим образом сказавшиеся на его скорости. Кроме более мощных щитов и более совершенной рации, созданной благодаря стараниям Степана и его группы радиоинженеров, кречет получил вооружение. В нижнюю часть гондолы была врезана дополнительная полусфера, из которой торчали стволы спаренной автоматической пушки, а по бокам появились дополнительные подкрылки, на каждом из которых разместилось по паре полутораметровых стволов пневматических метателей. Решение с пневматикой получило право на жизнь после долгих споров. Нестандартное решение имело много плюсов, в конце концов перевесивших основной минус – свою невысокую дальность. Главным аргументом послужило то, что никаких ограничений по пневматике в империи не существует, в отличие от огнестрельного оружия. Да и не разместить артиллерийский ствол калибром в 150 мм на маленьком дирижабле, в отличие от легкой тонкостенной трубы метателя. Зато сжатого воздуха у нас сколько хочешь. Все дирижабли его используют, чтобы баллонитами с воздухом регулировать объем гелия. От пороха я отказался еще и потому, что не было времени на полноценные испытания моих снарядов. Кто его знает, как поведут себя сложные многоконтурные накопители, размещенные в снаряде, при взрыве пороха. В отличие от пуль, которые мы сделали для пилотов, снаряды изготовлены в легком сминаемом корпусе, и при одной только мысли о том, что они могут рвануть прямо в стволе, у меня тут же появляется целое стадо мурашек, галопом проносящихся по спине. Снаряды получились мощные. Если рассказывать коротко, то в каждом снаряде расположены 2 кристалла с обвязкой и сумматор. Так пришлось сделать, чтобы разместить их в вытянутое тело снаряда, поставив накопители один за другим. Испытание я провел пока только с 2 снарядами, выпустив их в замерзшую оку с километровой высоты. Ахнуло так знатно, что я вслух пообещал никогда не стрелять, если высота не будет хотя бы в 0,5 километра. Метатели пристреливал макетами снарядов. Основной недостаток метателей – это малый угол прицеливания. Свободного хода у стволов явно не хватает, но и времени на их переделку у меня пока что не нашлось. За время полета я выяснил, что все идет к тому, что у княжеского замка мы окажемся раньше всех. Нам, напрямую ближе, чем вызванной подмоге, которая выдвинется из Тулы и Подольска, а с учетом нашей скорости, так мы и вовсе существенно опередим военных, выехавших на помощь Рюминым. Связь с княжеским имением, правда, далеко не лучшего качества, удалось установить только тогда, когда до него оставалось лететь 5-6 минут. К счастью, радист умудрился вызвать к микрофону капитана, командовавшего стрелками, и офицер, сквозь шумы и помехи, попытался обрисовать мне сложившуюся у них обстановку. Слышал я его через слово, а иногда его голос и вовсе пропадал, заглушаемый завываниями и треском, но кое-что все-таки понял. Возникший у меня план был прост и прямолинеен, как оглобля. Я на кречете, вместе с дюжиной пилотов, пробую на малой высоте незаметно подобраться к тем, Кто атакует замок с юга? Овраги, холмы и складки местности нам в помощь. Пилоты МБК проходят над магами первой волной и, обстреляв их, улетают дальше, к месту стоянки военной колонны. А я попытаюсь вывести из строя магов, используя свои снаряды. Под поднятый нами шум, Сапсан должен будет прорваться к замку и принять на борт родственников императора. Если нам удастся их вывести, то дальнейший штурм имения потеряет смысл. Ну, не грабить же княжеский замок собрались атакующие. Существуют гораздо более простые способы самоубийства. Все планы хороши лишь на момент их создания. Стоит им столкнуться с необычностями, и все летит в тартарары. Когда мы подлетели и прошли лощиной почти до самого склона холма, на котором возвышался замок Рюминых, то нападающих я не увидел. Пилоты обстреляли одинокого старика, висевшего в воздухе недалеко от сгоревших бронемашин, и умчались дальше, к замершей в полукилометре от нас военной колонне. Там им найдется гораздо больше целей. А я закрутил головой, пытаясь найти атакующих. Вот ни на миг мне не верилось, что вся магическая атака с юга, о которой сквозь шумы и треск говорил офицер по рации, дело рук одного мага. Это промедление и стало ошибкой. Нет, очередь в одинокого старика я выпустил не слабую, и даже не сомневался, что попаданий было больше, чем достаточно, но добился этим только того, что он на нас обратил внимание. Резко поднявшись на ноги, старик воздел вверх руки, отчего на нем широко распахнулась шуба, и у него на груди я увидел неярко блеснувшую рубиновую звезду, висевшую на толстой цепи. Архимаг, и мы летим прямо на него, уже понимая, что через секунду-другую старик превратит наш дирижабль в пылающую мешанину тела и оплавленного металла. Я нажал гашетки метателей. Никогда еще мне не удавалось так быстро кастовать щит. Силу в плетении подал за миг до первой, ослепившей меня вспышки. Все-таки успел, подумал я и потерял сознание. Глава 33. Родовая усадьба Надеждина Сердобского уезда Пензенской губернии. 10 января 211 года от начала. Князя Алексея Борисовича Куракина, не без основания считающего себя неплохим знатоком истории, еще во время его службы генерал-прокурором всегда бесила двойственность дат. Все бумаги, поступающие в прокуратуру, датировались летоисчислением от начала, как был назван первый мирный год после мировой войны, уничтоживший миллиарды людей, а бумаги, исходящие из его ведомства и направляющиеся на высочайшее имя, полагалось подавать от официальной даты основания империи. В результате целый отдел пришлось создавать, чтобы составлять экстракты многотомных судебных дел с изменением в них дат. Такое же неудобство было у официальных органов информации, в имперских службах и в армии. Привычно поморщившись на услышанное в новостях официальное летоисчисление, Алексей Борисович убрал громкость радиоприемника. Отсутствие знаковых событий обескураживало. По его расчетам, заговор должен был вступить в решающую фазу еще 2-3 дня назад, но известие о смерти императора и его наследников до сих пор никто не озвучил. Расстояние в 700 километров, а именно на таком удалении от столицы расположена родовая усадьба Куракиных, сыграла свою злую шутку. В самый неподходящий момент князь оказался в информационном вакууме. Разом замолчали телефоны, коротковолновые рации оказались не в силах пробиться через помехи станции глушения, которые активно и повсеместно использовали заговорщики. Дороги оказались так часто перекрыты, где пикетами бунтовщиков, а где и имперскими подразделениями, что напоминали слоеный пирог. В довершение всех бед намертво замерли на станциях пассажирские поезда. Приходилось довольствоваться редкими информационными сообщениями государственной радиостанции, работающей на длинных волнах и которой день часами подряд передающей концерты классической музыки. Об истинной роли князя Куракина в заговоре знают всего лишь 3 человека, и то, каждый из них знает не больше того, что ему положено. Если все задуманное закончится удачно, то из всей этой троицы в живых останется лишь один, его друг и соратник граф Киселев. Исчезнет нефтяной магнат, возжелавший получить в свои руки рычаги власти и внесший за это огромные суммы. Нет бы ему аппетиты поумерить и всего лишь попросить еще больше денег и льгот. Погибнет старый архимаг, запросивший за свои услуги ни много ни мало, а сразу 3 наследников императора. Старый дурак, похоже, так и не понял, что никого из них ни в коем случае нельзя оставить в живых, даже в качестве объекта для опытов. Князь Куракин должен взойти на престол спасителем Отечества, а не руководителем заговора. А заговорщики? Ну, с ними будет особый разговор. Кто-то же должен заплатить родственникам князя и дружественным ему кланам. Те же Багратионы и Апраксины немало старания и средств в подготовку вложили. В нужный момент, когда силы имперских служб и противостоящих им заговорщиков начнут иссякать, а армейские части застрянут посреди страны, в дело вступит два наиболее военизированных клана империи. Показательно жестоко они расправятся с бунтовщиками в столице и в Питере, украсив фонари на набережных десятками повешенных. Демонстрация силы необходима. Глядишь, остатки имперских служб уши прижмут, да и окраины поутихнут, почувствовав крепкую руку новой власти. А кто по-хорошему не поймет, на тех всегда папочка с компроматом найдется. Много их собрано руководимым им ведомством за долгие годы прокурорской деятельности, и хранятся они крайне надежно. Очнулся я в дирижабле. Знакомый гул, характерные силуэты иллюминаторов, едва просматривающиеся в полутьме салона и до боли родная обстановка. Сапсан, заметив, что я зашевелился, с одного из кресел поднялась девушка, и сбросив с плеч плед, подошла ко мне. «Граф, я бы советовала вам пока не вставать», чуть слышно сказала она и взяла меня за руку, начав щупать пульс. «Великая княжна Ирина Рюмина, уставшая и выглядящая не слишком свежо, у меня что-то повреждено?» — спросил я у нее, потому что никаких болевых ощущений не чувствовал. «Так, легкая слабость и головокружение, да и все, пожалуй. Возможно, сотрясение мозга. Дирижабль, на котором вы летели, рухнул на землю», — с легкой заминкой сказала Ирина, отводя в сторону глаза. «Пилоты живы?» — заметил я ее неуверенность и замешательство. «Да, оба живы. Легкие повреждения я им залечила, и они выразили желание остаться защищать дворец». «Отлично. Не подскажете, кто с нами летит и почему погашен свет в салоне?» — задал я вопрос, пытаясь взглядом найти Алену среди закутанных в пледы силуэтов. «Я, Алена, Антон», — княжна начала перечислять пассажиров, видимо, по привычке начав с титулованных особ: граф Игнатьев, боярин Шабалин и архимаг Медведев Савва Савельевич. «А свет выключили от того, что за нами кинулись было чужие пилоты, но ваши парни сумели их всех связать боем». Я чуть было не присвистнул, с трудом сдержав себя в последний момент. «У вас во дворце был архимаг, и вы не смогли защититься?» — не поверил я княжне. «В академии мы несколько раз разбирали схемы военных действий с участием магов. Меня особенно сильно впечатлила старая черно-белая фотография, сделанная после одного из таких боев. Бескрайнее поле было изрыто еще дымящимися воронками так далеко, насколько хватало разрешения камеры. Со слов преподавателя, один из наших, русских архимагов, полностью выложился тогда в одно единственное заклинание метеоритного дождя, предотвратив атаку двух венгерских полков. 2 минуты огненного ада и сотни обрушенных с неба огненных шаров, больше 1000 убитых и раненых. Медведев и осуществлял атаку на наш дворец», — недобро прищурилась Ирина. «А как, и тем не менее вы решили прихватить его с собой? Кому, интересно, пришла в голову эта замечательная идея?» — спросил я, начав подниматься с дивана. «От такого опасного попутчика стоит избавиться как можно быстрее, что я и собирался сделать прямо сейчас, и при этом меня совсем не волнует, на какой высоте мы летим. Чем выше, тем лучше». «Успокойтесь, граф», — мягко остановила меня княжна, придержав за плечо. «Когда я заворочился, пытаясь подняться, я все-таки неплохой целитель, и с уверенностью могу сказать, что усыпила его не меньше, чем на 6 часов. Кроме того, мы вместе с наставником дважды провели обследование Медведева и сошлись на мнении, что вы выжгли ему дар». Я, упав обратно на подушку, я сообразил, что опасности никакой нет и можно спокойно удивляться. К тому же голова все еще кружится, а хоровод звездочек и искорок так и летает вокруг меня. «А кто же еще? Когда ваши гвардейцы всех с того поля притащили, то рассказали, что рядом с обломками вашего дирижабля никого больше не было. Нашелся там, правда, еще один любопытный человечек, но, к счастью для вас всех, он был далеко. Они не гвардейцы», — машинально поправил я княжну. Почему-то сейчас мне показалось важным это уточнение. «Сказались понятия, вбитые в академии. Летный гвардейский полк один на всю империю и командует им император. Вы сказали, что они были атакованы другими пилотами. Считайте, что девушка не в состоянии отличить гвардейские МБК от армейских горбатых». «Напрасно, граф. Тем более эти новые страшилища», — обиделась княжна. Даже руками всплеснула. «Подробно я сам бой рассмотреть не смогла, но со слов пилотов вашего дирижабля количество летунов с обеих сторон оказалось примерно равное. Хм, я мог бы и сам сообразить, что Ирина частенько видит тренировки гвардейцев и их МБК опознает легко. Госпиталь, как-никак, прямо в расположении полка находится, да и дядя ее сам большой любитель полетать. А то, что она мои, ну, будем считать, что мои, раз уж мне их авторство приписывают, новые МБК назвала страшилищами, так это дело понятное. Так-то мы немного в габаритах новым МБК добавили, а со стороны смотрятся они совсем по-другому, более устрашающе что ли, чем старые образцы. Еще в те времена, когда мне пришлось выбирать автомобиль, я обратил внимание, как странно мы порой воспринимаем размеры. Вроде бы, вот стоят рядом две почти одинаковых автомашины. Одна из них всего-то на полметра длиннее другой и на каких-то 5-6 сантиметров шире, но мы без всякого сомнения относим ее к представительскому классу, а на ту, что чуть поменьше, смотрим без особого уважения. Также и с МБК. Незначительное увеличение габаритов, а результат тут же бросается в глаза. Тогда даже не смешно. Мои пилоты разделают армейцев быстро и качественно, успокоился я, и на всякий случай попробовал пошевелить руками и ногами. К счастью, все оказалось на месте. Признаться, что-то я не совсем понимаю, отчего княжна на меня порой словно с жалостью какой посматривает и суетится явно излишне. Я жив-здоров, может, головой сильно ударился, но это же пройдет. С чего вдруг забота такая с ее стороны? Ваши, разве это не гвардейцы были? Бывшие гвардейцы, кивнул я головой, вроде бы и соглашаясь, но при этом обращая внимание княжны на весьма немаловажный момент, сейчас они служат мне. Помните аукцион, на котором мы с вами познакомились? На нем вы могли видеть двух моих пилотов. Судя по выражению лица Ирины, никого она тогда не запомнила. Угу, попробуй тут запомнить, когда Феликс Юсупов вокруг тебя круги нарезает и ни на минуту не оставляет в покое. А мне головой лишний раз шевелить противопоказано. Стоило только что чуть-чуть кивнуть, и боль такая накатила, что слезу выдавила. Кстати, а почему все спят? Стараясь не шевелить лишний раз головой, скосил я взгляд на полутемный салон. Как бы тихо мы ни говорили, но наверняка уже должны были разбудить хотя бы одного-двух спящих. Я всех усыпила, пожала Ирина плечами, у них полное магическое истощение и лучше сна для них сейчас ничего не придумаешь. А меня Константин Семенович к защите дворца не допустил. Сказал, что целитель нам всем пригодится с нерастраченной силой. Не понимаю, чем бы я смогла помочь, если бы вы вовремя не подоспели. Да и вам тоже сон на пользу пойдет, княжна положила мне на лоб узкую, теплую ладонь. Да я только что спал, успел я возмущенно вякнуть, проваливаясь в сон. Разбудили меня под знакомый рокот маневровых двигателей. Их звук сразу можно узнать. В отличие от солидного гула ходовых движков, маневровые тарахтят, и делают это задорно и звонко. «Долго я спал?» – спросил я Ирину, наблюдавшую за моим пробуждением. «Около часа», ответила она, взглянув на настенные часы в салоне. Встречный ветер, когда мы мчались на помощь, он сильно помогал дирижаблю, дуя в попутном направлении. Так что ничего удивительного, что обратный путь у нас занял больше времени. К счастью, в связи с моим болезненным состоянием, меня освободили от хлопот по размещению гостей. Дома меня уже дожидалась Джуна, которая сначала обследовала меня наскоро, а потом более тщательно, огорченно цокая языком, порой скорбно поджимая губы и качая головой. Закончилось все очень знакомо. Она положила мне руку на лоб, и я почувствовал, что засыпаю. Нет, я все понимаю. Зима, морозы, но и я не медведь, чтобы все время спать. Проснулся затемно. Оглядевшись, понял, что спать меня положили в комнате отдыха, примыкающей к моему кабинету. По привычке, попытался зажечь светлячок, но ничего не вышло. Вторая попытка тоже оказалась безрезультатной. Магия не отзывалась, словно ее в природе никогда не существовало. Хм, тревожный звоночек. Я на ощупь пробрался к выключателю и, поморщившись от света вспыхнувших ламп, перешел в кабинет. Долгие четверть часа я изощрялся, пытаясь достучаться до проявления магических способностей, но не преуспел ни разу. С высокой степенью вероятности можно предположить, что у меня выгорел резерв силы. Хотя, что я сам себя обманываю, он действительно выгорел, и это факт. Итак, что я имею? На первый взгляд все крайне печально. Скорее всего, я выжег резерв силы, нарвавшись на разрывы собственных снарядов. Они у меня двойного предназначения. Магию и магов уничтожают ничуть не хуже, чем неодаренных. Это наиболее правдоподобное объяснение случившегося. Конечно, можно польстить себе и в качестве альтернативы предположить, что я выжег резерв, приняв на свой щит удар архимага, но это вряд ли. Упали мы на поле, чуть ли не на голову этому гадскому магу. Скорее всего, монстр магии не успел сформировать и направить на нас свое заклинание. Иначе, даже если бы я его удар принял на свой щит, который у меня далеко не прост, то нас как минимум отбросило бы к замку, и вероятнее всего, по частям. По крайней мере все, что я не успел тогда прикрыть своим щитом, искали бы очень долго. Теперь мне стали понятны жалостливые взгляды обеих целительниц во время проводимых ими осмотров. Они поняли, что я выгорел. И это вторая плохая новость. В молчании Джуны я верю. Не в ее интересах делиться с кем-то новостью о том, что глава рода, в который она вместе с мужем не так давно вошла новой семьей, потерял дар. А вот с княжной Рюминой. Впрочем, тут тоже рано паниковать. Для начала, как ни крути, а я их спас, не ответит же она мне, своему спасителю, черной неблагодарностью. Опять же медицина, это далеко не математика, в ней нередко появляются неоднозначные ответы. Мало ли случаев, когда выживал смертельно больной человек, или наоборот, умирал абсолютно здоровый. Так что мне стоит подумать над тем, что может заставить усомниться княжну в первоначально поставленном диагнозе. В империи до сих пор существуют неписанные традиции, никоим образом официальным законом не подтвержденные. Одна из них касается глав рода или клана. Они в обязательном порядке должны быть одаренными, а случись потерять дар, то должны передать главенство одаренному наследнику. Корни традиции уходят в те времена, когда магия только зарождалась, и многие вопросы решались посредством магических поединков. Как ни странно, но почитателей и ревнителей старых традиций в империи до сих пор хватает, особенно среди старших поколений. Так что глава рода, потерявший дар и не пожелавший передать власть наследнику, спокойно проживет не слишком долго. При первой же возможности ему прилюдно нанесут оскорбление и вынудят к дуэли. Вряд ли стоит объяснять, что в качестве оружия вызываемый выберет магию. По тем же традициям, на первой дуэли нарушителя устоев убивать не принято. Зато можно увечить, сколько душе угодно. А если он будет упорствовать и дальше, то вторую дуэль ему не пережить. Бездумно качаясь на кресле, я пытался осознать случившееся и привыкнуть к своему новому состоянию. Как ни странно, но раскачивание меня успокаивало, зато появился новый раздражитель. Передо мной на столе стоял изящный серебряный поднос, недавно купленный Дарьей. На нем было все необходимое. Турка, графин с водой, керамическая банка с молотыми зернами и 4 шикарных чашки из тонкого фарфора. Беда бедой, но кофе от того мне хотелось не меньше, чем всегда. Небезопасное это дело, скажу вам по секрету, вставать по утрам между мной и чашкой кофе. Еще вчера вопрос с приготовлением кофе решался до смешного просто. Магия отлично кипятила воду, а потом давала возможность мягко и нежно поднять пенку до самых краев турки. Теперь магия со мной сыграла злую шутку. Впрочем, когда дело доходит до кофе, особенно если я спросонья, меня перестают волновать не только капризы природы, но и всякой разной магии. Злорадно ухмыльнувшись, я полез в нижний ящик стола. Гипнотизируя глазами поднос, я на ощупь нашел накопитель, выполненный в виде гранаты, лимонки. Притащил же я его не так давно для экспериментов, да так и оставил в столе. Зато теперь он оказался как нельзя кстати.